Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Геннадий Снегирев. Избранная. Сборник рассказов. Москва. ИПТК «Логос ВОС», 2008 год. Содержание. Владимир Глоцер, писатель Геннадий Снегирев. «Чудесная лодка», рассказы, «Голубая тува», маленькие повести, очерки о природе. Писатель Геннадий Снегирев. В Москве, в Потаповском переулке, в большой коммунальной квартире жил мальчик, которого звали Гена Снегирев. Как все мальчики на свете, он мечтал о путешествиях в дальние края. «В детстве, — рассказывал он, — когда я уже стал взрослым, я любил играть в такую игру — оживлять карту. Посмотришь на Чукотку и думаешь, а там, наверное, сейчас разные приключения в самом разгаре. Охотники моржа убили, да никак дотащить его до дома не могут, а шторм все сильней. Или про тайгу, как там золото ищут и принимают ли маленьких мальчиков в золотоискатели или нет. И очень часто моя мама удивлялась, почему я так долго надеваю утром чулки. «Ты что, — говорила мама, — хочешь в детский сад опоздать? Мама ведь совсем не знала, что я в это время путешествую». Когда началась война, Гена Снегирев с мамой, бабушкой и дедушкой уехал в эвакуацию в Поволжские степи. Жил в деревне, помогал старому пастуху пасти стадо овец, ловил с мальчишками пескарей в степной речке и на всю жизнь полюбил степь. Вернувшись из эвакуации в Москву, он учился в школе, потом в двух ремесленных училищах, но ему все равно чего-то не хватало, будто тесно было в школьных классах. Дома, в бывшей ванной комнате, у него жила лиса, взятая из зоопарка. Жили морские свинки, собаки, аквариумные рыбки. И всегда, сколько бы лет ему ни было, его неудержимо тянуло в огромной Москве туда, где он мог увидеть зверей, птиц, живую природу. На птичий рынок, в зоомагазин, в зоопарк, в ботанический сад. Когда Гена Снегирев подрос, он начал путешествовать не только по карте. Лет в 10-11 вместе со своим другом Феликсом он любил бродить по подмосковным лесам. И стоило мне в осеннем лесу услышать крик синицы, как я обо всем забывал. Это были самые лучшие минуты моей жизни. Однажды на бульваре он увидел толпу мальчишек, окруживших человека в клетчатой куртке, сшитой из старого пледа. Мальчишек Гена Снегирев хорошо знал. То были отчаянные озорники, гроза района. А тут они стояли и слушали человека в клетчатой куртке, как завороженные. Человек держал в руке пробирку с заспиртованным скорпионом и показывал ее. Гена Снегирев пробился сквозь толпу и тоже заслушался. Так в его жизнь вошел Николай Абрамович Йов, ученый-эмбриолог. Конечно, Гена Снегирев не был обыкновенным мальчиком. И мечты, которые у других мальчишек сбываются, когда они становятся совсем большими, взрослыми, сбылись у него еще в детские годы. Ему исполнилось всего лишь 13 лет, когда он отправился в свое первое дальнее путешествие на Чудское озеро. А было это так. Гена Снегирев поступил учеником препаратора на кафедру ихтиологии Московского университета. Здесь изучали жизнь рыб. И Гена Снегирев сразу окунулся в интересы ученых-биологов. А преподавали тогда на биологическом факультете ученые с мировым именем. Плавильщиков, Дружинин, Шмидт, Туров, Алпатов, автор атласа «Промысловые рыбы СССР» и анималист Кондаков. Гена Снегирев многому учился у них. Несмотря на большую разницу в возрасте, я никогда не чувствовал, что они значительно старше меня. Они очень просто объясняли мне все, что меня занимало. И не только знания я от них получал. Вся их жизнь, принципиальность в науке, дали мне, пожалуй, больше, чем любая школа. Особенно привязался Гена Снегирев к Владимиру Дмитриевичу Лебедеву, который, можно считать, заменил ему отца. Лебедев, впоследствии профессор, тогда только что вернулся с войны, где служил штурманом полярной авиации. Вот с Лебедевым и отправился Гена Снегирев на Чудское озеро. Они жили на острове, наблюдали рыб, выходили на ночной лов с рыбаками.